в Россию с любовью. Пролог. Ненавижу попаданцев. Это просто костыли для тех, кто не может написать настоящую научку и историчку. Ненавижу боярку. Ее просто не может быть. Общество так не работает. И отдельно ненавижу боярку про попаданцев в Российскую империю с каретами и юнкерами. Особенно в империю магическую, булкохрустную сказку, не могущую существовать тем более. Может, это мейнстрим, это читают, оно в топах, но только озабоченный будет писать такой бред, невозможный в реальности, сколько не вешай на него фандопов. А значит, я в бреду, в котором есть магия, Российская империя, боярские кланы, гаремы, галлюцинация и прочие прелести того, от чего ранее сводило зубы. Но я очнулся тут, по закону жанра, после травмы, с амнезией. И да, по тому же закону я принц, ибо моя мама, государыня Всероссийская Ирина IV Борисовна Годунова. И несмотря на лютый бред, мне тут придется жить. И не думайте, что у принцев, особенно имеющих 4 одаренных сестер, жизнь легкая. Пролог. А я тебе говорю, не твоя боярка. Не может такого быть, потому, что просто не может быть. Противоречит всем законам логики и мироздания. Про мироздание ты загнул. Сам посуди. У них у всех в их империях сильная центральная власть, и при этом, капец какой, мощные кланы. Не могут существовать сильные кланы при сильной центральной власти, как и сильной власти при кланах. Был такой период в истории, семибоярщина. Слышал, вот это, про кланы, да и про бояр. Царь в этом случае вообще не нужен, а если есть, то сидит под шконкой и не отсвечивает. Только если нет царя, короля, императора, нужно и подчеркнуть, то нет и единой сильной армии, а во всех боярках как под копирку сильные имперские войска, в которых главгер, как правило, хоть боком, хоть каком, но обязательно проходит службу. Даже несмотря на то, что он в 90% местный принц. Откуда армия, братиш? В той же семибоярщине есть войско шуйских, войско бельских, войско трубецких, мстиславских и кто там еще был. А централизованное армейское командование в жопе. А с какого ляда их будут финансировать? Кто? А если и да, кто возглавит объединенное войско, чтобы не нес угрозу мстиславским, шуйским и же с ними? Так что и армия, сразу нет. И у нас, кстати, так и случилось. Наверное, не просто так ляхи в Москве стояли, а шведы в Новгороде. Наверное, от того, что кланы сильные. Пока народ сам не собрался и кланы в чувство не привел, скинувшись в мошну на то самое единое войско под народным командованием. Ну, зерно истины в твоих словах есть, но все же, а магия, главный фактор боярок, это наличие сверхъестественного. Оно не дает разложиться феодализму, сочетает современные технологии и средневековую клановую структуру. Она и держит ситуацию в тех рамках. Наши элиты, это такие же мешки из костей и мяса, как простой народ, с чего им подчиняться. Мы ж не хуже, а там ариста, маги, чуть ли не другой вид, всемогущие, монстры. Они в состоянии задавить все эти народные движения, революции, буржуазию и прочее, и законсервировать свой строй. И все равно, если строй законсервировали, откуда наер современные технологии? Кто будет изобретать ракеты и броненосцы, если крепостные магам оброк платят и на барщине горбатится? Понимаю, главгер всегда принц, и не вникает в такие мелочи, но, бро, признай, что это все лажа. Не могу, братан. Ты, конечно, прав в логических построениях, но у меня такое чувство, что что-то не учитываешь, не догоняешь, а просто, ну, все мы люди, не боги, не можем предположить все, даже суперкомпы ошибаются, и тут тоже какие-то нюансы в организации, которые нам не видно, а они как тот суслик в ДМБ, есть, ну ладно с организацией, а куча девок, вот нахрена, а, бро, а вот тут ты совсем не прав. Как же без гарема, на него все и агрится, остальное вторично. И чтоб обязательно Виагра была у героя, рыжая, блонда и шатенка-брюнетка. Да нет, я понимаю, читатели, прыщавые писюны, у которых гормоны играют, им хочется, девки не дают, а тут в тексте как раз то, что свербит. Но в реале же, бро, это же, не вывезет мир гаремы, хоть тресни. Да и бабы эти, знаешь, я студентом тоже мечтал сразу с несколькими, и один раз даже получилось. Помнишь Ирку и Ленку, после проводов Лехи, какие истины открываются спустя столько времени? Эх, где вы наши годы? А сейчас мне одна так мозг выносит, что просто с тобой, чтобы увидеться, кучу боев выдержать пришлось. Короче, постель с тремя. Ну, раз в какое-то долгое время еще ничего, наверное. И то пока студент, не старше. Но жить с тремя, да даже двумя годы, это адский ряд, врагу не пожелаю. Так что нет, не вывезет Реал гаремы. Вот ты правильно сказал. Нас читают прыщавые писюны, и непрыщавые тоже. Есть дядьки за 40, которые в душе такие же прыщавые, хоть и скрывают это за ширмой из жены, работы и детей. Но им тоже хочется об этом почитать, чтобы отъехать в мечты детства на часик-два в день, оторваться от обрыдлой работы, выносящей мозг второй половиной ушлепков детей, сидящих безвылазно в телефоне и забивающих на тебя болт. А потому пусть все это фигня, брат, пусть Unreal и не может такого быть, но я буду писать боярку, и буду в топе. А ты и дальше цепляйся за реальный мир, пишу свой научфантаси в подвале всех сайтов, где выставляешься, без кам-статуса, вкалывая на двух работах. Не хочу с тобой спорить, просто скажу, ты красиво пишешь, половина топов смоют себя от зависти в туалете, вот только деньги зарабатывают они, братан, потому, что их читают, а у тебя за последнюю книгу пара тысяч просмотров за 2 года. Ну и кто из нас прав? Знаешь, бро, я не для того с тобой выбрался в реале встретиться, чтоб по пустякам спорить. Да, ты прав, черт возьми, это сказка, и people хочет хавать сказку, реальность обрыдла. Но я не могу так, возможно, на научке и не заработаешь, но буду писать то, что пишется, и себе не изменю. Никаких кланов, никаких гаремов, и что особенно бесит, никакого рычева на Российскую империю. Ладно, когда фэнтезня с эльфами, но когда у нас под обложкой Всероссийский император, все эти Нарышкины, Долгорукие и прочие Голицыны, бесит от одних заголовков. Лучше умереть, чем буду писать такое. И главное, никаких попаданцев. Вообще никаких. Пусть работа и подработка на складе, пусть на то, чтоб писать только ночи и выходные, но зато без всей этой хрени на постном масле. Я за реализм, и считай меня недалеким сколько угодно, не разубедишь. Про умереть ты зря, не надо так шутить. Я образно, ты ж понимаешь, но в убеждениях тверд. Как знаешь, все мы хозяева своей судьбы. С твоим талантом надо просто в ЦАВ вписаться. Читателей там много, на всех хватит, и, нет, уверен, да, дело твое. Эй, а это что за урод, нам же зеленый, куда он прет на красный раз, ять, бро, братан. Глава 1, в Россию, с любовью. Глава 1, в Россию, с любовью. Свет, тряска, крики, сознание в тумане, словно растянутый кисель вопль внутри черепной коробки. Саша, держись. Голоса, много голосов, но тихие, и слов не разобрать. Все тише и тише, тише и тише. И, наконец, полная тишина, но какая-то беспокойная, словно во тьме тебя куда-то тянут. Не дают забыться, не дают отрешиться. Сашенька, милый, слова растянуты, словно на зажеванной пленке. Или как в плеере с севшими батарейками. Если, конечно, остались те, кто помнит, как это, кассетный плеер с севшими батарейками. Помните, для чего в этом случае нужна авторучка? Карандаш не предлагать, не хватает диаметра, прокручивается, если только его чуть под углом не поставить, а так его над собой вертолетиком не покрутишь. Я я не проявляюсь, держи, молю, держи его. Другой голос, на грани слышимости, а потом как будто толчок, и шепот в голове, ну и дурак же ты, и шепот в ответ, да, дурак, но не хочу, надоело, они же тебя любят, все равно не хочу, им будет плохо без тебя, если такой умный, иди вместо меня сам, посмотрим, как справишься, а ой, дурак, возможно, но решение принято, а каждый из нас сам отвечает за свои решения, как бы ни казалось по незнанию со стороны, и, наконец, спасительная темнота, пик, хорошие звуки, жизнеутверждающие. Первое, что слышишь, когда приходишь в себя, туман вокруг, в голове, муть, и лицо, женское, девичье, заплаканное. Доктор, он начнулся. Я знала, что он начнется. Сестра, доктор, скорее, туман, тишина. Второе пробуждение вышло не таким быстрым и не таким болезненным, но мутило как бы не сильнее. Снова это пик-пик. Я на больничной койке. Рядом, как в американских фильмах, отпикивает медицинское оборудование с графиком сердцебиения. Пошевелить рукой не получилось, я ее не чувствовал. Рядом, сидя на стуле, спала девица в странном платье, длинном, закрывающем тело, с подолом до самых туфель, но стильном и экстравагантном, просилось слово «вечернее». Кто она, не знаю, но если сидит, то не просто так. На вид лет 20, может с небольшим, Симотяжка, только тощая очень, и очень устала, вымоталась. Пробовал водить глазами, узрел катетер, прикрепленный к руке, входящий в вену с внешней стороны ладони, тщательно перемотанный и скрепленный фиксатором. Снова попробовал пошевелить рукой, шевелиться, но саму руку не чувствую. Что ж, тогда лучше и не надо, чтоб ненароком игру в вене не потревожить. Вторая рука, а тут в порядке, без катетера, тоже шевелится, и тоже не чувствую. Ну, не очень-то и хотелось, а еще во рту будто кошки насрали, и дико тошнит. Закрыл глаза и отрубился. Тети пробуждение. Рядом девица, но уже другая, постарше, лет 25, но, наверное, ближе к тридцатнику, тоже в платье, тоже в экстравагантном, в каком, наверное, щеголяли во времена Екатерины Великой, но без кринолина. Это не спало. Позвала докторов, участливо спросила: «Пить хочешь?» Я раскрыл рот ответить, но оттуда вырвался лишь хрип. Пришлось просто кивнуть. Горло першило не по-детски, туда вставляли трубку. Операция? Какая? На что? Кто эти люди и где я? Но все это было неважно. Я был жив, это главное. И что мне плохо, пройдет, это всегда проходит. Откуда знал? А черт его разберет, никаких мыслей и ассоциаций в голове. Но я совершенно точно знал, теперь все будет в порядке. В следующий раз по сравнению с предыдущим было совсем легко. Рядом оказалась еще одна девочка, причем именно что девочка, не более 16, а может и младше. И от нее шло какое-то тепло, сияние, которое тебя словно обволакивало и убаюкивало. И она расплакалась, когда я открыл глаза и начал хрипеть. Кинулась ко мне, схватила свободную от катетера руку. Прижалась щекой, вытирая тыльную сторону ладони слезы. Хотелось утешить ее, сказать, чтобы не плакала, но слова не шли, только хрипы. Потом стало легче. Пробуждения становились более продолжительными, голова гудела все меньше и меньше, а тошнота почти сошла на нет, осталась далеким, пусть и постоянным фоном. Неизменным являлось наличие рядом девочек, и чаще всего это была молодая особа с непередаваемой теплой аурой, от присутствия которой становилось легче, просто когда она рядом. Сразу ощущалось спокойствие и любовь. «Я нужен, меня любит». Эта же девочка в следующую ночь спала со мной рядом, на поставленной в палате вплотную к моей койке, и даже держала меня за руку. Когда она бодрствовала, она все время что-то рассказывала, щебетала, щебетала. И как не вслушивался, я ничего не смог разобрать. Что-то про маму, про Олю, женю и Ксюшу, которые чего-то там. Оную Ксюшу я на следующий день увидел. Это была девочка лет 6, блондинка с зелеными глазами, смотрящая на меня глубоким доверчивым взглядом. Ее привели и показывали меня, не давая запрыгнуть на койку, у нее вроде было такое намерение. Что-то говорили мне, я что-то кивал головой в ответ, или мотал, смотря по контексту. В общем, рабочий диалог с родней. Когда окончательно полегчало, першение в горле стало умеренным, и я даже смог членораздельно говорить. Первым делом спросил у дежурившей в тот момент девчонки среднего возраста, которой около 20, кто ты? Она мне как раз рассказывала что-то про маму, Машу и какой-то званый вечер, и сразу осеклась. Что ты сказал? Я говорю, кто ты, прекрасная дева, сияющая во тьме, как Сириус одинокому спутнику в пустыне. Несмотря на вычурность фразы, произносил ее я хриплым голосом, потому звучало оно куда хуче, чем читается. Обалдение на лице, затем злость. Мелкий, знаешь, ты, конечно, сейчас тот еще овощ, тебя бить нельзя, но не надо так шутить. Испуг в голосе, испуг в глазах. Девочка подорвалась, поправляя подол, и отступила на шаг от стула в сторону двери. Ну-ка повтори, я говорю, кто ты, прекрасная незнакомка. Повторил, мне ж не сложно. Уродец, я убью тебя за такие шутки. Она подняла вверх руку, и в руке ее засияло что-то, нечто, от которого веяло холодом и опасностью. Яркий опасный белый свет, как маленькая звездочка. А ну быстро сказал, что ты шутишь, мелочь, что я твоя старшая сестра-женя, и я даже не буду тебя бить. Ну, хотя бы не больно, бегом. Я на это лишь скривился. Доктор, доктор, скорее. Кинулась она прочь. Дальше начался ад. Люди в белых халатах почти не оставляли меня одного, что-то спрашивая и расспрашивая, снова и снова, по одному и тому же кругу. Главным был вопрос, кто я и что помню. Что помню последнее, и что вообще. И от их вопросов волосы на голове вставали дыбом, ибо я ну вот вообще ничего про себя не помнил. Сестра, эта девица, моя сестра, да еще и старшая, Мой внутренний я утверждал, что возможно что угодно, но только не это, ибо если это так, а я тогда кто, и сколько мне? В следующий раз, проснувшись, увидел женщину. Внешность на 30 с хвостиком, моложавый вид, просто отличный, такой может быть и побольше, но подобные барышни хорошо сохраняются, плюс косметика. Она была здесь один раз, когда выходила из беспамятства, но ничем не запомнилась. «Сынок, как ты?» — произнесла она теплым, но жестким голосом, увидев, что я проснулся. «Сынок, это, получается, мама, хорошая такая мама, с такими мамами только сразу в койку, замечательно, только вот ни хрена не помню», — честно сказал я. «Царевичу не пристало говорить бранными словами», — произнесла она, как отрезала, и у меня язык сам в задницу залез, чтобы не дай бог больше при ней хренов не ляпнуть. Вот это властность в голосе, любой прораб позавидует. Такая просто рявкнет, даже не повышая голос, и все строители забегают, как угорелые. А строители, те еще кадры. «Царевичу?» — переспросил я. «Ты ничего не помнишь?» — отрицательно покачал головой. «Совсем ничего, свет. Помню свет, зеленый, а он ехал на красный. Рядом какой-то человек, друг, и все. В тебя ударили сферой с давлением. Нагрудник удар выдержал, хоть это обошлось в половину бюджета государства, но взрывной волной тебя отбросило и приложило о стену. Никаких зеленых и красных светофоров не было. Я не знаю, я не помню. Я растерялся. Я правда не помню. Мама», — кивок. «Правда?» — снова кивок. Глаза у мамы превратились в две щелочки, в них запылала злость, а потом потекли слезы. «Прости меня, Саша, не уберегла». Она пересела ко мне на край койки и запустила пятерню в волосы. «Не смогла, не рассчитала, дура старая. Не надо так, я же жив», — попробовал возразить я. «И никакая ты не старая, а память вернется. Амнезия, она же того, лечится. Амнезия, ты знаешь, что это значит? Помнишь?» Само в голове всплывает. Я знаю слова и что они означают, и как что работает, но хоть убей, не помню, кто я. «Ладно, лежи, пойду поговорю с докторами. Мне плевать, сколько это стоит, мне плевать на все. Поднимите его, верните ребенку память». Это крики из-за двери. Мелкая, от которой идет тепло, сидела мною и держала за руку, морально поддерживая, пока мама наводила среди персонала шухер. «Прости, братик, я тебя удержала, но не смогла, не вытянула, не до конца. Не надо так», — пытался улыбаться я, хотя на душе будто атомный ледокол пропахал. «Да-да, я знал, что такое атомный ледокол, но не знал, кто я и кто передо мной. Все будет хорошо, я ж жив, остальное наладится. Да, ты жив, и все будет хорошо». И она опять расплакалась. Они в палате находились всей семьей, вчетвером, не хватало только мелкой Ксюши. Мама и три девицы, как оказалось, мои сестры. Старшая, полноватая, такая грузная и мордатая, со свирепым выражением лица, похожая на адепта вольной или греко-римской борьбы, Оля. Так про себя ее и прозвал, вольница. Худая как дрищ плоскодонка женя, что грозилась побить за такие шутки. И мелкая теплая Маша. И мама, просто мама. Такие случаи нередки, посттравматическая ретроградная амнезия хорошо описана. «К сожалению, мы не можем на это повлиять, нет способов лечения, ваше величество», — косой взгляд на маму, — «просто не существует. Судя по фингалу под глазом доктора, маман, у меня огонь». Но исходя из эпитета величества, величеству бланш можно и простить. «Мы уже начали медикаментозное лечение, оно должно остановить прогрессирование амнезии, но возвращение памяти – сугубо индивидуальный процесс. Иногда она возвращается быстро, иногда медленно. В отдельных травматических случаях может и не возвратиться, и мы должны молиться, чтобы это не был наш вариант». Все стоящие рядом с ним представительницы слабого пола поежились. «Или вернуться частично», — подлил еле доктор, — «чтоб его не распяли». «А если мы окружим его привычной атмосферой?» — заискивающе спросила вольница Оля. «Да», — кивнул доктор. «Привычное окружение, знакомые вещи, знакомые люди. Дело, которым он любил заниматься до травмы. Все это может стать той соломинкой, которая зацепит нейроны, которые начнут вытаскивать другие нейроны в зону воспоминаний. Это нельзя контролировать, но вероятность такого, если пациент окружен заботой и всем привычным, гораздо выше. Поймите, у него очень серьезная травма головы на фоне ударного воздействия от разрыва сферы. Мальчика так приложило, что мог не выкарабкаться. То, что он жив, уже чудо. Я, всего лишь доктор, я сделаю, что от нас зависит, но по чудесам у нас церковь. Давайте бороться и молиться, в тандеме это принесет больше пользы, чем поодиночке. Вот такая фигня, молитвы. Ретроградная амнезия, подтравматическая, без каких-либо гарантий на возвращение памяти. И чем больше проходит времени, тем все меньше и меньше вероятность, что она вернется. Девчонки и мама молятся уже, чтобы вернулась хоть частично, и я вижу по глазам, они меня любят и переживают. Все, особенно теплая Маша. А Оля, такой глубокой вины в ее глазах я не видел никогда ни у кого. Нет, я, конечно, не помню, что видел до травмы, но уверен, таких виноватых глаз там точно не было. Как бы то ни было, я еще несколько дней валялся в больнице, которая оказалась медблоком нашего дворца, после чего меня перевели домой, в свою комнату. Вставать, ходить до туалета и обратно разрешили, но все остальное время сказали лежать, приходить в себя. Жопа болела адски, кололи какой-то хренью, как не в себя. Каждый день врачи буквально измывались, что-то спрашивая и уточняя, проверяя свои методики. Но лучше не становилось. Маша спала со мной, на моей огромной кровати, никогда не думал, что кровати бывают такими. Снова это если, откуда я могу знать или не знать, какие они бывают, если ничего не помню. Но мой внутренний я был уверен, что до травмы я с такими монстрами не сталкивался. А самое скверное, я, пацан, и это стало ударом. Мне 14, мать его 14. Откуда я знал, что мне должно быть не столько, а значительно больше? Снова не понимаю. Мама Ира, ее, как оказалось, так зовут, вот типаж моей женщины, мой внутренний я чувствовал ровесницу в ней, а не в валяющейся рядом со мной, смотря мыльный сериал на огромном мозаичном телевизоре во всю стену 14-летней Маши, кстати, моей сестры-двойняшки. Встав впервые, долго смотрел на себя в зеркале, он и есть подросток, у которого начал ломаться голос. Начал не прямо сейчас, скорее ломка уже завершалась, но тональность в данный момент оставляла желать лучшего, и не рык, и не писк, что-то среднее. Итак, буду отталкиваться от того, что я, хоть ничего и не помню, но имею внутреннего я, который помнит что-то на уровне механики движения и понимания терминологии. Это я видит окружающую действительность и не признает своей, ибо комната вашего покорного слуги поражала роскошью, совершенно лишней, неуместной, и если бы я до травмы был онным принцем, этого даже не заметил. Но я здесь, в этой постели, в королевском, пардон, царском дворце. Мне так сказали. У меня 4 сестры, мелкая Ксюша 5 лет, близняшка Маша 14, худышка Женя 18 и старшая суровая Оля 20. И, наконец, мама Ира, редко меня навещающая, но мой я ее простил, ибо у нее очень интересная работа, с которой даже сына посетить некогда. Она царица. Да, вот так просто, царица. А если сложно, великая государыня царица и великая княгиня Ирина IV, всея великие и малые и белые России, самодержица московская, киевская, владимирская, новгородская, царица казанская, царица астраханская, царица сибирская, государыня псковская и великая княгиня смоленская, княгиня истлянская, лифлянская, карельская, тверская, югорская, пермская, вятская, болгарская и иных, государыня и великая княгиня Новгорода-Низовские земли, черниговская, рязанская, ростовская, ярославская, белозерская, ударская, абдарская, кандийская и всея северные страны, повелительница и государыня Иверской земли, карталинских и грузинских царей и кабардинской земли, области арминские, черкасских и горских князей и иных многих государств и земель, восточных и западных и северных, наследная государыня и обладательница. На язык просилось только одно слово «попаданец», и уж не знаю, что оно означает, в полной трактовке термина, вкратце представляю, о чем речь, но и это кратко за рамками добра и зла, но одно только его звучание вызывало зубную боль и срежет, бесило. Но ни черта я с этим сделать не мог, ибо валялся овощем после сотрясения, в состоянии лишь добрести до туалета, и то под бдительным оком Машки, которая не подпускала ко мне служанок, лично контролируя каждый шаг и чих. Да, я гребаный сраный попаданец, в принца, царевича. Причем в Россию ни разу не средневековую, с современным медоборудованием и пусть кинескопическим, мозаичным, но телевизором. У меня крутая мама и 4 любящие сестры. И пусть моему я это и не нравится, Это на самом деле не просто круто, а архикруто. Куда лучше, чем попасть в безродного нищего, попадать так попадать. Знать бы еще, кем был он и я ранее, и куда делся настоящий принц, в смысле уже его, родной этому телу я. Так что, добро пожаловать в новую жизнь, так сказать, в Россию с любовью. Глава 2. Хорошо быть принцем. Глава 2. Хорошо быть принцем. Хорошо быть кисою, хорошо собакою. Где хочу пописаю, где хочу. Детский стишок. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В стороны. Вверх. Вниз. Врозь. В стороны вверх. Теперь с ногами, ваше высочество. Правую в сторону. Вверх. На место. Наклон. Это я прохожу курс реабилитации, лечебную физкультуру. Со мной занимается индивидуальный тренер, специализированный по восстановлению после тяжелых травм. Деваха лет 40, опыт чувствуется. Не одну сотню людей с куда большими травмами на ноги поставила. Таких обычно собирают в группы и занимаются коллективно. Откуда я это знал? Смотрите выше, просто знал. Но тут у нас царевич, сынок государыни, так что ему можно и индивидуально заниматься. Вот только я бы все променял на группу коллег по несчастью, ибо здесь, в этих стенах, уже третий месяц, и все общение, сестры да несколько служанок. Плюс, разумеется, врачи, и никого больше. Даже бойцы гвардии со мной не разговаривают, не положено, видите ли, да и толку с них. Маш, а у меня друзья есть? Спросил я как-то не так давно, когда ложились спать. Мне уже давно стало лучше, следить за каждым чихом уже не надо, но она продолжала спать со мной рядом. И я был не против, уже сказал, от нее шло особое тепло, в котором наступало чувство блаженства. Вожделения она не вызывала, чего, если честно, боялся, ибо мне не 10. А чутка побольше. Гормональный бум уже начался, реакции еще слабые, но уже ощущались, скоро это может стать проблемой, но пока это золотое время еще не наступило. И тут двойственная проблема, с одной стороны мое, я, помнивший то, что местный принц знать не может, не считала ее сестрой, но с другой для я она была малолеткой, детем, а он и я явно не относилась к тем, кто любит помладше, девочка и девочка, в отличие от маман, которую я оценивал просто как бомбу, или Марины, моей личной служанки, ручаюсь, в функции которой с увеличением моего возраста будут входить и некие индивидуальные услуги по сбросу пара. Это ж служанка принца, как иначе. Но девочка рядом со мной с очешуительной аурой, к которой самому тянуло, прижаться и утонуть в этом тепле, дарящем радости и спокойствие. «Маш, а у меня друзья есть?» «Угу», кивнула сестра-двойняшка, которая вернулась с тренировок уставшая и была готова моментально отрубиться. Варя Вяземская и Даша Долгорукая, и Наина Нарышкина, но вы вроде незадолго до с нею поссорились. Ты даже посуду бил и кричал, как истеричка. Я истеричка, ага, та еще. И я удивлена, что ты до сих пор ни разу не заистерил, хотя тебя конкретно так прижимали, чего-то заставляли, что тебе не нравилось. Нелестная характеристика, но отмаз железный, ничего не помню. «Грань смерти меняет людей», – философски заметил я. «Это точно». Она задумалась и продолжила. «Вы вчетвером с девочками устроили ансамбль, музицировали и под предлогом репетиции кучу времени проводили вместе. У них особые пропуска в Кремль были, но сейчас их временно отменили, пока ты не придешь в себя. Мы целовались?» Провокационный вопрос, но кому, как не близняшке, быть в курсе? Впрочем, сестренка не смутилась. А зачем тогда ансамбль собирать? И с Наинкой вы ж не просто так разругались. Но там сам с ними решай, и не забывай, что женит тебя на ком надо, чтоб они иллюзий не строили. Думаю, они умные девочки и сами все понимают. Понимают. Лишь бы у их бастардов царскую кровь потом не нашли. Мама рассердится, это многое во взаимоотношениях с родами сломает. Я поежился. Да, за Ширинкой надо будет следить, как все начнется. А начнется будь здоров. Юношеские гормоны — это как удар мешком по голове, ни хрена не соображаешь. Откуда-то я это тоже знал. И при возможностях и власти принцев. Да уж, ну, вот мне стало легче. Их пустит, нахмурился я, интересно посмотреть, что ж там за девочки в ансамбле собрал настоящий царевич. Не мог же он запасть на Абыкова, посредственности. Саш, давай спать, я сегодня на полигоне просто вымоталась. Она свернулась калачиком и доверчиво уткнулась мне в плечо. Когда разберемся с твоей амнезией, когда мама и Оля придумают, что им можно говорить, а что нет, тогда да, а я, а как наша дружба выражалась? Маша засопела, но я не давал ей уснуть и снова растормошил. В каком смысле? Это, она была искренняя, они мне и правда нравились, или их подвели и там чисто голый расчет. Саш, да кто ж тебя знает, ты ж скрытник, каких поискать, а еще истеричка, чуть что не так, психи и топот ногами, но с ними общался, смеялся, шутил, так что, сам разберешься, выдала она вердикт и, наконец, отъехала в царство Морфея. Мне же не спалось, и я вжался поплотнее в ее ауру, если можно так сказать, то, что Маша теплая не фигура речи, мы близнецы, или двойняшки, не знаю, как правильно, здесь употребляют слово близнецы применительно ко всем, кто родился вместе, и у нас возникла связь, еще до момента рождения, в утробе матери, близнецы усиливают друг друга, пояснила она, когда я заговорил об этом, когда стало легче и начал интересоваться окружающим миром. Если у всех одаренность, это просто дар. Да, так, наверное, дар свыше. То близнецы имеют как бы половину дара. Эта половина она такая же, как у обычных людей, но когда они вместе. Резонанс, блеснул я умным словом от я. Они работают на одной волне. Точно, именно так. У них одна, пусть будет волна. И они, соединяясь, усиливают друг друга. При наложении таких волн, с одинаковой частотой, увеличивается амплитуда, и общая мощь фигур усиливаться может так, что общий выход значительно больше, чем у двоих по отдельности. Физику, амплитуды и прочее, я помнил, не дурак, но и мой предшественник, похоже, также учил физику и знал много из того, что знал я. Вот, эх, жаль, что ты мой брат, а не сестра, был бы девочкой, мы б такого натворили, с сожалением произнесла тогда она. Сильнее близнецов никого нет, даже если по отдельности они посредственность. А так ты чувствуешь от меня тепло, но я от тебя ничего не получаю, потому суперодаренной не стану. Забавно, я, ее самое большое огорчение, самый большой крест в жизни, но она все равно меня любит, души не чает, и это искренне. Кстати, по сбивчивым рассказам самой Маши и докторов, именно наша связь удержала меня от смерти. Близнецы чувствуют друг друга на расстоянии, я, например, всегда примерно представляю, в какой Машка стороне, насколько близко или далеко, нет понимания, там все приблизительно, но само направление, как стрелка компаса, это да, всегда примерно представлял. И она тянула меня через эту связь, не давая уйти за грань, ибо от полученных от взрыва травм я ушел, сердце остановилось, но она не сдавалась и выложилась на полную, не отпуская меня, давая шанс вернуться. У нее носом пошла кровь, капилляры в глазах полопались, но она не прекращала держать. И это сработало, я вернулся, сердце забилось снова. Как, другой вопрос, но вернулся же. Ты что, дурак, они любят тебя. Всплыл в голове шепот, но я отогнал эту мысль, потом обдумаю. Когда лучше приду в себя и разберусь с происходящим. Почему плохо, что я не девочка, а потому, что местная магия такая стерва, что ею обладают только женщины. Нет, не думайте, мужчины здесь не в униженном или подчиненном положении. Их уважают, слушаются, они занимают должности. Но, к сожалению, в основном там, где не требуется применять силу, типа армии, полиции или охраны. Например, их много в культуре или искусстве. Батя мой, вот, признанный на всю Европу художник. Или в организации снабжения, медицине, торговле. По оговоркам, есть и мужчины-следователи, и даже оперативники, но это исключения, которые всегда есть в любом правиле. В целом это мир сильных женщин, диктующих свои законы. Мужчины – отдельная больная тема, я ее еще не до конца понял, но если поделиться тем, что узнал на сей момент, то их мало, критически мало. Они рождаются 1 к 5, то есть 1 на каждые 5 рожденных девочек. И с учетом того, что все девочки, пусть и в разной степени, обладают магией, а мужчины нет, их берегут, как зеницу ока. Иди картинки рисуй и статуи лепи, а делом кому надо займутся. Меня, вот, прокачивают по линии музыки. Пока не могу раскрыть тему подробнее, сам не в курсе, но если честно, я в Кремле не видел еще ни одного мужчину, кроме Поликарпа Людмиловича, своего врача, и папеньки, Карла Ульриха Альденбургского, пару раз приходившего меня проведать, но оставившего после себя неприятное ощущение равнодушия. Ему было, если не плевать на меня, то где-то около, и это чувство стало взаимным. Все служанки в Кремле, женщины, причем уровень одаренности, дай Боже, аж светится. Все гвардейцы на всех постах, еще более одаренные женщины, иногда с такой мускулатурой и профилями, что вольница Оля нервно курит в сторонке. Большинство оставалось женоподобными, просто мускулистыми, но от некоторых вольницами несло так, что хоть падай. И при этом они были женщинами, ибо слова «слабый пол» к таким неприменимы. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили упражнение. Ваше высочество, на сегодня все. Следующее занятие через неделю. Завершила сеанс-тренер. Я чувствую, мне уже лучше. Сильно лучше. Когда можно будет вернуться в нормальный режим? В целом, Александр Карлович, вам уже можно все. Ну, почти все. Пока не рекомендую длительных нагрузок вроде кроссов или заплывов на длительные дистанции. Как и поднятие тяжести свыше 30 кг. Но все остальное уже можете делать, если в меру. Я передала инструкции вашей матушке и царевне Ольге. Если что, согласовывайте график нагрузок с ними. Что касается моей работы, мы практически закончили. Следующие занятия или два, посмотрю по динамике, станут последними. Ну, замечательно. Хоть это, как хочу в нормальную жизнь без ограничений. После тренировки, ну, сеанса восстановления, сбегал в душ. Когда вышел, Марина, моя личная служанка, уже принесла новую одежду, на сей раз парадную. Я вышел к ней. «Мариночка, у нас сегодня гости, ваша матушка предупредили, что изволили обедать в семейном кругу. Негоже одеваться в простое перед государыней. Мог с нею поспорить, но смысл, Марина, винтик, часть системы, тут так принято. Хотя с моей точки зрения, если ты мама, и ты любишь сына, а не все ли равно, как он одет? Вы ж дома, явно не мысли принца, что меня дополнительно огорчает, ибо факты гвоздь за гвоздем вбивают в крышку гроба, что я попаданец, а никак не местный. Но вокруг и правда не просто дом, это царский дворец. И не просто царский дворец, а дворец на территории Кремля. Не Кремля, как у нас, а просто Кремля, тут не фетишируют на него, московский Кремль, просто древняя крепость, резиденция правящей династии, а не исторический объект. Экскурсии сюда не водит, а чтоб попасть на прием, надо иметь пропуск на территорию крепости, двойной фильтр. То есть никакого лишнего пафоса здесь не нужно, пафос разлит вокруг просто в атмосфере, и нам приходится ему следовать, а кому не нравится, достаточно выглянуть в окно. Мое, например, выходит на Благовещенскую башню, и хочу я или нет, надо делать как надо, а не как вздумается. А потому я спокойно переоделся и двинулся в обеденную. Маман постоянно занята, всегда, обычно вместе мы только завтракаем перед ее отбытием на работу, а иногда и завтракаем без нее, когда она уезжает прямо с утра. Так что совместный обед – это событие. Пришел в обеденную чуть заранее, минут за 15, но был не первым. Женька уже сидела и читала газету, обычную бумажную газету, и что такое, слава богу, не пялится в телефон, мыслят я, пока осталось для меня непонятной. «Что нового?» – спросил я, садясь на свое место, дальнее от торца, где сидит мать, напротив места Ксюши. Оно за ней зарезервировано, но пока, до 8 лет, детенок ест отдельно, свои заморочки. И получается, я, как самый младший, дальше всех. В Маньчжурии неспокойно, не отрываясь от газеты, произнесла средняя сестра. Там всегда неспокойно, произнес я и осекся. С чего я это взял? Женя поняла сие через несколько секунд, а, поняв, резко убрала газету и повторила мой вопрос самому себе. С чего ты это взял? Память возвращается, глаза встревоженные, полны надежды. Но я не стал обнадеживать понапрасну. Не поверишь, само в голове всплыло. Откуда, не знаю. Недоуменно пожал плечами. Расскажи еще про Маньчжурию. Требовательно сузились ее глаза. Я про себя застонал, но деваться некуда. Говорю же, не знаю. Озарение, но оно прошло, и... Ладно, вздохнула сестра. Если что-то всплывет, сразу говори. Ясно, как не ясно, хмурился я. А еще чего в новостях, персы концентрируют свои войска близ наших границ, вернулась Женька к чтению. Если осмелится, будет очередная война. А кто там из наших бояр на границе? Вскинулся я, видимо, привычным жестом. Женя снова убрала газету и с тревогой посмотрела на меня. Уверен, что ничего не помнишь. Может, что-то хочешь сказать? Честно, нет. Вопрос сам в голове родился. Без подробностей. Ну, раз родился... Какая-то вспомогательная информация в голове же тоже родилась. Нет, пауза, задумчивость. Саш, напрягись, попробуй рассказать все, как есть. Да нет ничего. Я снова был недоволен, ибо память не вернулась. Просто кое-что действительно я знал, но это знал, а не вспомнил. Однако он и знал не воспринималось моим «я», и, возможно, принадлежало местному телу. Все очень сложно, я не Икса пока не разобрался, и чем дальше пытаюсь, тем хреновее на душе. Я только знаю, что по всем границам у нас рассованы боярские рода, продолжил я отвечать, удерживая себя от приступа. Хотелось встать и затопать от злости ногами. Из крепких, боевитых, на которых ляжет тяжесть пограничной войны в случае чего. А если не будут вывозить, мы им поможем. Вот только, как понимаю, с той стороны тоже не все персидские войска, а только одного или нескольких их боярских родов. В целом верно, задумчиво кивнула женя. Воевать там сложно, горы, они полноценный конфликт не потянут, как и мы, потому эта новость не на первой полосе. Но война там скоро будет, и надо к ней готовиться. А на первой полосе что? Перевел я тему, ибо надо было слишком многое обдумать. А на первой то, что вяземские получили контракт на производство БТРов, и это может сильно усложнить расклады в боярской думе. Чё, нормальный разговор перед обедом в царской семье, не нравится? Мне тоже, но другой семьи у меня нет. Жень, перебил я ее разглагольствование, а когда мне можно будет с друзьями видеться? Друзьями? Нахмурилась она. А они у тебя есть? А что, разве нет? Я уже был морально готов к этому ответу, потому не выпал в осадок. Ну, Вяземская, Долгорукая и эта вертихвостка Нарышкина разве что. Остальные, просто окружение. Не забыл, у царевичей и царевин нет друзей, только окружение, честно, не помню, усмехнулся я, и тут не врал. Ни один я, ни основной, ни местный, не огрился на эту фразу. А она тут, походу, очень известная. Счастливый, закатила сестра глаза к небу. Я б тоже это забыла с радостью, но нельзя. Потому, что это и правда так, всем от тебя что-то надо, а применительно к тебе, добраться через тебя до ушей Оли или мамы. Несмотря на амнезию, я это представлял. Принцы не принадлежат себе, они всегда в политике. Если только ты не выброшен из зоны искусственно, как маман вышвырнула папочку, заперев его в художественной мастерской. И предшественник, видно, тоже все понимал, потому с друзьями у него явные проблемы, что даже родные сестры не могут никого близкого назвать. Больше чем уверен, что и указанные выше музыкантки, инвестиций двух вовремя просуетившихся княжеских и одного боярского рода с целью держать руку на пульсе рядом с пусть и младшим, но царевичем, на всякий случай. Девочки будут стелиться, но бороться за внимание, чтобы иметь возможность быть рядом, топя конкуренток. Впрочем, пообщаюсь лично, там и решу, что это за фрукты и как к ним относиться. Черт с ними, с друзьями, скучно здесь, хочется с кем-то пообщаться, развеяться, в город сходить бы. Саш, пока нельзя. Женя снова уткнулась в газету. Кремль большой, походи, поброди, может что интересное вспомнишь, если взгляд зацепится. Кремль большой, а пообщаться ни с кем, грустно констатировал я. Сочувствую, ваше высочество, совершенно ровно произнесла сестренка. Надо было в семье боярышни родиться, или купчихи. Не ту семью ты для рождения выбрал. Женя у нас та еще язва. Она никого не любит, всегда ведет себя вызывающе, и пока со мной явно сдерживалась, не спуская собак на полную, ибо я относился к условно немощным. Но сейчас начинает и меня языком цеплять. Оля ее даже пару раз одергивала за столом, а один раз запустила в нее звездочку, как я называю их атакующие боевые фигуры. Такой можно убить человека, меня убило дважды или трижды. Но женя не просто девочка, а совершеннолетняя одаренная не слабого ранга, на ней разве что платье чуток обгорело. Обед начался привычно. В смысле, я уже привык к такому церемониалу, а он есть. Все один за другим пришли, расселись, дождались матушки нашей, великой царицы, и когда она села, степенно приступили к трапезе. Сынок, что-то вспомнил. Мазнула она меня теплым взглядом. Начало еще одной традиции. Опросы семьи на предмет, у кого что болит. Да, матушка. Тут такое обращение принято. Матушка, без шуток и иронии. Как будто в старинную сказку попал. Хотя я в нее и попал. Евгения читала новости, а у меня что-то в голове всплывает. Не общая картина, отдельные фрагменты. Но без воспоминаний о лицах и событиях. Хорошо. Не забудь рассказать все Поликарпу Людмилычу, удовлетворенно кивнула она. Обязательно, матушка. Маш, твои дела как? Маша, девочка, потому при равном возрасте считается чуть выше, условно старше. Но я не обижаюсь. А вообще, применительно того, что тут сказка. Знаете, как в стародавние времена князь проводил во время пира опрос дружины, прежде чем издать какое-то важное распоряжение или указ, начинал спрашивать свое видение проблемы с младших. Почему? Потому, что когда выскажется старший, кто-то из ближников, старшей дружины, то перечить ему более младшие по рангу и выслуги не посмеют, он же авторитет, а их слова поставят его слова под сомнение, это как бросить вызов в лицо, да перед князем. Вот и мама Ира даже в семье опрос проводит по той же схеме с той же логикой. Царица во всем царица. Я начинаю, затем Маша, женя Оля и, наконец, наш коллективный папочка, посещающий такие мероприятия и больше, в принципе, его участия в нашей семье я не вижу. Вот и сейчас Маша отчиталась, что сегодня проходили на занятиях, и во что она, как ни старается, не врубается. Что-то по монетарной политике, у меня на эту тему в голове ничего не встало, наследие я молчит, помочь не смогу. Ну, дочь, экономика сложная наука, благосклонно улыбнулась царица. Сложная тем, что никто заранее не знает, что же в ней правильно. Можно только пробовать, смотреть и наблюдать, и делать выводы по факту. Потому учи, что есть, эти знания добыты поколениями наших предков. А как оно выйдет в итоге, наши дети и внуки будут изучать и исправлять наши ошибки. Вот блин верные слова. Не знаю, что изучал я где-то там у себя, но он определенно был с нею согласен. Мам, а Саша когда присоединится, мы ведь всегда на теоретических вместе учились, и он вроде готов. Обсудим это позже, нахмурилась царица. Он только-только подошел к окончанию реабилитации, и, как ты могла заметить, не все хорошо у него с памятью. Решим. Женя тоже сегодня училась, политическому влиянию, что-то связанное с психологией и политологией, царевне сия наука важнее всего, и в школах такое не преподают, только индивидуальные занятия у мастодонтов-интриганов. Отчиталась, я вновь ничего не понял, а вот Оля отчитываться подробно не стала. Она уже взрослая и занимается делами государства, помогает матери в прямом смысле, а именно возглавляет приказ внутренних дел, он же разбойный, это МВД тут так зовется. А наш наследница, готовится, изучает, как что в государстве работает. Конечно, там есть реальный министр в статусе зама, но номинально она приказ возглавляет, и это, наверное, правильно. А ту маньячку поймали, нахмурилась мать, но не от неудовольствия работы Ольги, а скорее просто была раздражена ситуацией. Нет пока. Оля покраснела и опустила голову. Их, маньяков и психов, сложно вычислить. Психологи на ушах, составляют карты, портреты, лопатит. Но Москва, большой город. Маньячка, заинтересовался я. Тебе интересно? Подняла глаза женя. Ага, я любознательный. Есть одна, гадина. Царевна не должна опускаться до бранных слов, но Оле очень хотелось кое-кого ими приложить. Убивает только мужчин. Причем иногда не простых, а были случаи, даже с охраной. Охрана выжила, их просто вырубили. Отрезает жертвам кое-что и засовывает. Куда засовывает? Вскинулась Маша. Оль, нахмурилась мать. А когда она хмурится, у всех в округе голова сама вжимается в плечи. Или в рот, или в афедрон. Прошептал я, чтобы сестренка услышала, но услышали все, и нас снова прижало, словно бетонной плитой сверху. Саша, твою бога душу. А что такого, мам? А вот я и не думал смущаться. Маньяки, есть маньяки, и мы не маленькие. Значит, это какая-то жертва насилия. Ее когда-то изнасиловали, причем, мужчина, возможно, в детстве, когда она была беззащитна. И, возможно, это сделал близкий человек, которому она доверяла. И она теперь мстит всему человечеству. Это у нас основная версия, которую отрабатываем, вздохнула старшая сестренка, снова опуская голову. И когда у нашего Сашеньки проявились такие глубокие познания психологии и криминалистики, съязвила женя, пока мама просто хмурилась, о чем-то напряженно думая. Книжки надо умные читать, а не прихорашиваться и о шмотках и балах думать, не стал прогибаться и контратаковал я. У меня на столе учебники, а не космополит, как у некоторых, а в ящиках стола, если порыться, может еще кое-что найдем, такое жужжащее, с моторчиком. Космополит, это главный мировой журнал мод, издается не только у нас в стране, я его у Женьки в покоях случайно увидел, когда что-то спросить заходил. В нем кроме платьев, побрякушек и прочего еще эротические рассказики печатают, не то, что пошлые, наоборот, почти в рамках приличия, но с намеками на изюминку. Маша сказала, Молодые дуры незамужние типа Женьки от них с ума сходят, хотя я ничего такого в них не увидел. А промоторчик уже сам добавил, сей инструмент у нее 100% есть, но она не настолько рухнувшая, чтобы оставлять его на открытом месте. Так, мелочь, да я тебя. Снова засияла в ее руке фигура, и, закономерно, раздалось, Евгения, охолонь, я, как и все за столом, опять вжал голову в плечи. Да, мам, ты, может, и крутая, но семья – это такое сборище дегенератов, в котором всем наплевать на твой голос и ментальный пресс. Дави сколько хочешь, а мы все равно будем провоцировать. Судя по ее злости, она это прекрасно понимала. И давно маньячка орудует, обратился я к Оле, стараясь побыстрее закрыть тему с Женей, которая и сама не хотела больше под раздачу, вон, как от намека покраснела, и не протестовала. Полгода ищем, покачала старшая головой, 13 жертв, последняя, 2 недели назад, и даже предположений нет, кто и откуда, география по всей Златоглавой, энда, сурово, но кому-то это дерьмо грести надо, и она как раз в этом ведомстве стажируется. Дальше настал черед опроса Карла Ульриха Альденбургского, и батя, вот уж нищета философии, в красках начал расписывать, какого уникального цвета у него получился фон в работе, которую сейчас делает, и как он доволен. Сука, но не после же того, как твои дети говорили о серьезных мать его вещах. Он что, совсем на голову больной, где маман его нашла? Нет, понятно, брак был политический, его за нее выдали исключительно, чтобы не случилось очередной войны в Европе, это мне Машка рассказала. Но что, не могли кого умнее найти? Европа ж большая. И говорил он так увлеченно, что я непроизвольно презрительно скривился, и поймал обеспокоенный взгляд матери, мою ужимку заметившей. А еще, кажется, заметила Оля, никак это не выдала, но на карандаш взяла. Почему это для них важно? Наверное, потому, что прежний я никогда бы так не поступил, судя по отзывам сестер и оброненных служанками фразам, он был той еще неженкой и бабочкой, занимавшейся исключительно музыкой, и эта бабочка не поняла бы диссонанса. Типа да, цвет фона твоей картины, капец важная штука, не подобрав фон и мир рухнет и жизнь кончится. Больше версий у меня нет, да и эту надо вначале проверить, ибо собственный предшественник, потемки. Жене же было на мою реакцию пофиг, а Маша еще маленькая, не заметила, но мне и этих двух за глаза хватит, чтоб спалиться. А ты, Александр, не заинтересовался живописью? Почти без язвы в голосе спросила женя, когда батя закончил. Раньше тебе нравилось ею заниматься. Папаня аж жевать от этих слов перестал и нахмурился, из чего я сделал вывод, что Евгения 3.14 сди, врет. Нет, сестрица, не чувствую, что мое, держа серьезную марку, покачал я головой. Все согласно закивали, еле заметно, но я видел. Значит, я был прав, и средняя сестренка, лгунишка. А еще если чем-то не увлекался, то и якорем для воспоминаний это вряд ли станет, потому даже Женька не стала продолжать тему. А у тебя, мам, как дела? Нарушил сложившийся свод правил я, отчего Оля опустила вилку с ножом. Машка широко распахнула глаза, а Женя даже закашлялась. Поясняю на пальцах, мама, царица. А у царицы ответа спрашивать нельзя. А если хочешь спросить, специальная процедура есть, надо вначале уточнить, можно ли задать вопрос. Ну, чтоб урона ее чести не было, но я шамнезийник, прокатит, а потом привыкнут. Сашенька, у меня все как обычно. Маман игру поддержала, заулыбалась. Видно, не каждый день с ней вот так, нарушая протоколы, общаются, ей самой интересно. Что может быть интересного в управлении страной? А вот насчет тебя есть новости, одна другой лучше. Весь внимание. Подобрался я и выпрямил еще больше и так ровную спину. Я вновь пригласила к тебе учителей, продолжим занятия. Завтра у тебя история, физика, биология. И надо проверить знания по этикету, если ты потерял память, как это отражается. А еще подтянем танцы, что ты помнишь из них. И, наконец, разрешаю заняться твоей любимой музыкой. То есть занятий не было так, как шли исследования, и теперь они исследования просто перешли в другую фазу. Тестирование знаний, оставленных в зоне памяти, но вне зоны прямых воспоминаний, или как это назвать научно. А еще, дочери мои любимые, продолжила она, коварно улыбнувшись, неплохо было бы устроить прием в честь выздоровления Саши. Ура, прием, вскрикнула Машка. Мам, я зашиваюсь, устало произнесла Ольга. Жень, принимай командование. сверкнула глазами царица, и я понял, это не вопрос, а приказ. Поняла это и Евгения. Есть, ваше царское величество, козырнула средняя сестра, но за внешним довольством крылась растерянность и негодование. Быть устроителем бала для нее в данный момент не являлось пределом мечтаний. Мелкий, подойдешь после четырех, обсудим, кого хочешь пригласить. Жень, ты дура, вырвалась, просто вырвалась, такое ощущение, что на автомате. Но вилками и ножами перестали орудовать все, уставившись на нас. Маман хотела одернуть меня про сквернословие в царской семье, но в последний момент удержалась и воззрилась, внимательно наблюдая за конфликтом. «Что ты сказал, мелочь?» И опять сестренкины глазки начали наливаться огнем, а в обеих ладонях засветились звездочки боевых фигур, непроизвольно она потянула энергию. «Но я не боялся, бить не будет, ни при маме с Ольгой, да и без них не будет тоже, только кулаками. Нет, пока не била, но я откуда-то это знал. Я сказал, что если ты забываешь, что я не помню, кто мой друг, спокойно, почти ровно сказал я, а кто нет, и кто вообще кто, то ты либо дура, либо провокатор. Если первое, мне тебя жаль, если второе, то жаль тем более, ибо с первым можно просто жить, а за второе ты нарвешься, и спуску тебе не дадут. Я выдержал ее тяжелый взгляд, а поверьте, это не просто смотреть в глаза человеку, который может запустить в тебя такую звездочку, что размажет по соседней стенке. И мой предшественник, судя по всему, был или слабаком, или надрюченным на вечный компромисс и не отсвечивал, ибо она определенно никогда не встречала его демарша и смотрела на меня хоть и со злом, с желанием удавить, но одновременно и с растерянностью, граничащей с паникой. А значит, бить точно не будет, что дополнительно придало сил. «Что-то ты после амнезии совсем дерзким стал, братец», – прошипела Женечка. «Может дать тебе пару индивидуальных уроков уважения к старшим, если будешь без одаренности, а давай». Нарывался я, но в душе чувствовал, так надо, так правильнее. Один раз прогнусь, потом не слезут. Пусть лучше разока 3-14 сдюлит, но зато потом будет жить проще. «Не сейчас», – спокойно проговорила маман, и от ее голоса все звездочки мгновенно погасли. А я и женя уставились глазами в столешницу. Она давила одним только голосом. Как мать его, так это возможно, не представляю. Не представлял мой я в прошлом, конечно же. Жень, Саша дерзок, но он прав. Если это провокация, то она неуместна, не очень умная с твоей стороны. А если ты и правда, альтернативно одаренная? Машка заржала, не в голос, просто хрюкнула. Ольга улыбнулась. И даже папаня растянул губы в легкой усмешке. «Я прошу прощения, это она как бы мне», но голову в полоборота повернула к маман. «Никак не привыкну, что прежнего брата нет, ибо внешне эта наглая скотина такой же, как он, точно, только не он, только не он», тихо прошептала Ольга и задумчиво нахмурилась. Глава 3. Принцы тоже плачут. Глава 3. Принцы тоже плачут. Если всеми государствами будут управлять женщины, войны в мире прекратятся. Вместо этого будет много-много стран, которые друг с другом не разговаривают. Сетевой афоризм. Да сколько можно говорить, я этого не помню. Просто не помню, ясно? Психанул я и топнул ногой. Словил ощущение, что это как-то неправильно, и психую я излишне. Но тело считало это нормой. Конфликт я и я тела, и тем не менее, ваше высочество, вы придвинули стул царевне Марии, правильно повязали фартук и правильно берете приборы, ножи для рыбы, нож для фруктов, все используете по назначению, может быть, но ваши дурацкие правила, кто что и зачем, просто не помню. Взгляд учителя этикета на стоящую рядом, контролирующую процесс Ольгу. Оля сегодня взяла выходной, думаю, мама приказала, иначе откуда свободное время у министра разбойного приказа, что-то им не нравится в моем оживлении, что-то подозревают. И я бы и рад вести себя так, чтоб не спалиться, но проблема в том, что я сам не знаю, как надо. Во мне явно уживаются два Александра Карловича. Один, я, пришлый откуда-то взрослый мужик, считающий маму Иру, возрастом самое то, и тело, в которое попал, ибо хоть обладатель его куда-то делся, скинув свой геморрой на меня, но здесь остался его мозг, а в мозгу остались нейроны. А между нейронами, нейронные связи, всякие аксоны и дендриды, и в них записана фигова туча информации, которая нет-нет, да и всплывает. А у я, кстати, такой роскоши нет, так что мне, возможно, и не грозит вспомнить, кем он был. Но с другой стороны, я помню то, что не должен помнить принц, без всяких аксонов и дендридов. Парадокс, бляха-муха. Так что как бы там ни было, как бы ни был риск спалиться, мне самому был интересен результат опытов мамы и Оли. Давайте еще раз, ваше высочество, начинаем. Откуда мне знать, когда говорится первый тост, а когда второй и третий? Да, Машку усадил правильно, разлил вино себе и ей, правильно, рыбу ел правильно. Но вот теория, та еще стерлить. Ага, мы ели обскую стерлить, точнее на ней тренировались. Чем фигней страдать, я получше еще такой рыбы пожрал, вкуснотища. Но надо было слушать этого зануду Романова. Ага, еще один мужчина в Кремле, из древнего боярского рода. Просто боярского рода, могущественного и уважаемого, и все. Но об этом позже. Вот только в отличие от образа брутальных властных Романовых в моей голове, видно, доставшегося от я с его уникальным видением, этот чел был тощий, манерный и, чего уж говорить, напоминал поведением и ужимками представителя сексуальных меньшинств. И не удивлюсь, если им был, то, что тут женщин к мужчинам 5 к 1, не исключает тягу к извращениям некоторых последних, особенно в среде аристократии. Наоборот, настолько запретный плод будет еще сладостнее. Но меня от Романова тошнило, и, не в силах сказать ему что-то открыто, я просто истерил и срывался на нем, включая маменькиного сынка. Иногда это полезно. Ах да, первый тост говорится после третьей перемены блюд, и говорит его самый уважаемый на банкете гость. А я что, разве не так сказал? Я ж так и заявил. Посидели немножко, потрындели, потом еще чуть, а потом даем слово кому-то из гостей. Что значит кому-то? Господин учитель, ну, они у нас как сидят, первые, ближники, самые доверенные, самые-самые, а дальше по убывающей. Как у наших прапрапрадедов дружина пировала, ничего ж не изменилось. Вот в том же порядке и тосты кидают. Ваше высочество, я разочарован в вас, покачал головой Романов. В целом то, что вы говорите, правильно, ваша внутренняя память подсказывает правильно. Не помня правила этикета, вы выдаете их, как усвоили на подсознательном уровне. И это хорошая новость, повернулся он к Ольге. Но царевичу не пристало оперировать такими понятиями, снова ко мне, на грани с бранными словами.